Я молча кивнула, скосив глаза на Ренесми. Она смотрела в окно, прислушиваясь к разговору или нет, непонятно. Я решила не рисковать. Джейкоб подождал, потом задумчиво выпятил нижнюю губу, размышляя над скупым намеком. Мы ехали в тишине, я вглядывалась сквозь дурацкие линзы в косые струи холодного дождя. Для снега еще рано. Глаза у меня уже потихоньку утрачивали пугающий вурдалачий оттенок, из ярко-алого делались красно-оранжевыми. Скоро станут янтарными, и тогда можно будет обходиться без линз. Надеюсь, Чарли не слишком расстроится. Джейкоб ушел в раздумье. До самого папиного дома, переваривая наш обрывочный разговор. В молчании мы вышли из машины и быстрым человеческим шагом прошествовали под холодным дождем. Папа нас ждал. Я даже постучать не успела, а дверь уже распахнулась. «Привет, ребята! 100 лет не виделись! Несси, какая ты стала! Иди к дедушке!» «На целую голову выросла, честное слово!» «А похудела-то как, Несс!» Чарли кинул сердитый взгляд в мою сторону. «Тебя там что, голодом морят?» «Издержки роста!» — пробормотала я и поздоровалась со Сью. Из кухни пахло курицей, помидорами, чесноком и сыром. Наверное, для остальных аппетитно. А я еще различила запах свежей сосны и упаковочной стружки. У Ренесми на щеках появились ямочки. Она никогда не разговаривала в присутствии Чарли. «Заходите, ребята! Не стойте на холоде! А где мой зять?» «Развлекает гостей!» — объяснил Джейкоб. Потом фыркнул. «Не представляете, как вам повезло, Чарли! Что вы не в курсе? Все-все, молчу!» Чарли недовольно поморщился, а я легонько двинула Джейкобу по почкам. «А!» — выдохнул он едва слышно. «Нет, я правда хотела легонько. Чарли, вообще-то мне надо отъехать ненадолго». Джейкоб скосил глаза, но промолчал. «Небось, рождественские подарки покупать, а, Беллс? До праздников. Всего-то пара дней, учти». «Точно!» — запинкой ответила я. «Так вот откуда упаковочная стружка. Папа достал старые елочные украшения». «Не бойся, Несси!» — прошептал он девочке на ухо. «У меня ты без подарка не останешься». «Да, праздники у меня и правда вылетели из головы». «Ланч на столе!» — позвала Сью из кухни. «Ребята, идите есть!» «До встречи, пап!» — попрощалась я, переглянувшись с Джейкобом. Даже если он не удержится и подумает о моих словах при Эдварде, все равно из них ничего не понятно. Никто не догадывается, куда я еду. «Можно подумать, я сама догадываюсь», — подумала я, усаживаясь за руль. На шоссе было темно и скользко, но боязнь вождения у меня давным-давно прошла. Я почти не следила за дорогой, доверившись рефлексам. Главное — не разгоняться до немыслимых пределов при других водителях. Мне хотелось побыстрее разделаться загадкой и вернуться к первостепенным делам, то есть к учебе, продолжить учиться защищать и убивать. А выставлять чит получалось с каждым разом все лучше. Услуги Кейт больше не требовались. Осознав, что злость — ключ к победе, я сама без труда находила повод разозлиться и вместо Кейт тренировалась за Фриной. Мои успехи ее радовали. Я уже могла растянуть щит на 10 шагов и удерживать минуту с лишним. Правда, выдыхалась ужасно. С утра мы пытались выяснить, получится ли у меня вытолкнуть щит целиком. Какая от этого польза, я не совсем понимала, но Зафрина предположила, что упражнение поможет набрать силу, ведь спортсмен поднимает больший вес, если помимо бицепсов тренирует мышцы пресса и спины. Пока у меня не очень получалось. Однако подготовка не ограничивалась учебой, а поскольку до прихода в Альтори оставалось каких-нибудь 2 недели, я беспокоилась, что упущу самое важное. Сегодня настало время восполнить пробел. Карту я выучила заранее, поэтому без труда нашла адрес Джея Дженкса, тот самый, которого не было на сайте. Следующим будет Джейсон Дженкс по другому адресу, полученному не от Элис. Райончик оказался тот еще, мягко говоря. Я взяла самую неприметную из калиновских машин, и все равно она смотрелась белой вороной. Чего там, даже мой старенький «Шевроле» казался бы здесь пижонским. Будь я человеком, моментально заперлась бы изнутри и смылась от греха подальше. Но я не человек, поэтому всего лишь удивилась. Попробовала представить Элис на этой улице, и не смогла. Воображения не хватило. Вдоль дороги выстроились дома. Все как один, трехэтажные, узкие, покосившиеся, будто прибитые непрекращающимся дождем. Старые многоквартирные дома. Облупившаяся краска неопределенного цвета. Все какое-то серое, выленившее. Кое-где на первом этаже разместились частники. Грязный бар с выкрашенными в черный окнами, магазинчик со всякой эзотерикой. На двери то вспыхивают, то гаснут неоновые карты Таро и две руки. Тату-салон, детский садик, разбитое окно держится на клейкой ленте. Нигде ни огонька. Хотя на улице слишком пасмурно, чтобы сидеть дома без света. Откуда-то доносится приглушенное бормотание, похоже, телевизор. Впрочем, улица не совсем вымерла. Двое прохожих брели в разные стороны под дождем, а один сидел на узких ступенях дешевой юридической конторы с забитыми фанерой окнами. Читал мокрую насквозь газету и насвистывал. На редкой жизни радостно для такой унылой обстановки. Заглядевшись на бодрого свистуна, я не сразу сообразила, что заколоченная контора — это и есть нужный мне адрес. На обшарпанном здании таблички с номером не было, зато я разглядела число на предыдущем доме, как раз на два меньше. Притормозив у обочины, я на секунду задумалась. В развалюху я так или иначе проникну, вопрос только, как пробраться мимо свистуна. Можно проехать дальше и подойти с заднего хода. А вдруг там людей больше? По крышам? Пока недостаточно темно. «Эй, леди!» — окликнул свистун. Я опустила боковое стекло, как будто иначе не расслышу. Странный тип отложил газету, и я с удивлением разглядела, как он одет. Сверху длинный потрепанный пыльник, а под ним довольно приличные вещи. Без ветра сложно было определить по запаху, но темно-красная рубашка поблескивала, как шелковая. Вьющиеся черные волосы спутанные, растрепанные, а темная кожа гладкая, чистая, и зубы ровные, белые. Человек контрастов. «Не советую бросать тут машину, леди, а то обыщетесь потом». «Спасибо за предупреждение». Заглушив мотор, я вышла. Вдруг у этого свистуна я сейчас все быстренько разузнаю, в дом лезть не придется. Я раскрыла над головой большой серый зонт, вовсе не потому, что боялась за кашемировое платье-свитер. Просто человек без зонта под дождь не выйдет. Свистун вгляделся сквозь косые струи в мое лицо, и глаза его вдруг расширились. Он нервно сглотнул, сердце учащенно забилось. Я же слышала. «Мне нужен один человек». «Я человек, и я один». — улыбнулся он. — Чем могу помочь, красавица? — Вы Джей Дженкс? — Хм. Вопросительное выражение на его лице сменилось пониманием. Он поднялся и, прищурившись, посмотрел на меня. — Зачем вам, Джей? — Это мое дело. Вообще-то я сама без понятия. Так вы Джей? — Нет. Мы застыли друг напротив друг друга. Свистун заскользил взглядом по обтягивающему жемчужно-серому платью. Наконец он встретился со мной глазами. «Вы не похожи на обычную клиентку». «Тогда я, наверное, необычная. Мне нужно срочно с ним увидеться». «Даже не знаю, как быть». «Как вас зовут?» «Макс». Он расплылся в улыбке. «Очень приятно, Макс. А с обычными клиентами вы как поступаете?» Улыбка исчезла, а брови сомкнулись на переносице. «Нет, обычным клиентам до вас как до луны. Вы птицы высокого полета, такие в этот офис не ногой. Едут прямиком в шикарный, который в небоскребе». И я вопросительным тоном перечислила набор цифр. «Да, точно», — подозрительно сказал он. «Что ж вы сразу по тому адресу не поехали?» «Мне дали этот. Источник проверенный и надежный». «За честным делом сюда не приходят». Я поджала губы, так и не научилась блефовать, но Элис не оставила мне другого выбора. «А если я не за честным делом?» Вид у Макса стал извиняющийся. «Послушайте, леди...» «Белла». «Хорошо, Белла, я не хочу терять работу. Джей платит приличные бабки, а мне всего и забот сидит тут на свистовой. Я бы вам с удовольствием помог, но...» «Да вы учтите, я это все теоретически. Или не для протокола, как вам удобнее. Так что, если я сдам его кому не надо, сам без работы останусь, понимаете?» Я задумалась. Тут никто не появлялся, похоже на меня. Ну, более-менее. Моя сестра пониже ростом, короткая стрижка, темные волосы. «Джей встречался с вашей сестрой?» «По-моему, да». Макс призадумался. Я подбодрила его улыбкой, и у него сбилось дыхание. «А знаете что? Сейчас я звякну Джею и опишу вас. Пусть сам решает». «Насколько Джей Дженкс в курсе? Что ему скажет мое описание?» «Сложный вопрос». «Моя фамилия Каллен», — сообщила я Максу, надеясь, что не слишком раскрыла карты. «У меня росло раздражение на Элис. Почему я должна тыкаться вслепую? Могла бы хоть парой слов намекнуть». «Каллен, и ясно». Я ждала, пока он набирал номер, без труда запоминая цифры. Если понадобится, свяжусь с Дженксом сама. «Здравствуй, Джей, это Макс. Я помню, что вам нельзя сюда звонить без крайней необходимости». «А что у тебя крайнее?» — донесся из трубки приглушенный голос. «Вроде того, тут у вас одна девушка спрашивает». «И что за пожар? Почему нельзя было, как обычно?» «Как обычно нельзя было, потому что она не похожа на обычную». «Нас накрыли?» «Нет». «А ты откуда знаешь? Вдруг ее Кубарев прислал?» «Нет, дайте договорить. Вы типа знаете ее сестру». «Вряд ли. Как она выглядит?» «Выглядит». Меня снова окинули оценивающим взглядом с головы до туфель. «Как супермодель она выглядит». Он подмигнул в ответ на мою улыбку. «Суперфигура, самобледная, как смерть, темные волосы до талии, хронический недосып. Говорит о чем-нибудь?» «Нет». Очень жаль, что слабость красивым девушкам помешала. «Ну да, я тащусь от красоток. Нельзя? Простите, что побеспокоил, больше не буду». «Фамилия», — прошептала я. «Ах, да, секундочку, ее зовут Белла Каллен». Секундная тишина в трубке взорвалась дикими воплями, наполовину состоящими из лексикона пьяных грузчиков. Макс изменился в лице, шутовское выражение пропало, и даже губы побелели. «Потому что вы не спрашивали!» Перепуганно заорал он в ответ. Молчание. Джей приходил в себя. «Красивая и бледная?» — переспросил он, подуспокоившись. «Да я ж говорю!» «Красивая и бледная? Что этому человеку известно о вампирах? Или он сам один из нас? Ничего себе поворот сюжета!» Я скрипнула зубами. «Элис, во что ты меня втравила?» Макс переждал обрушившийся ему в ухо второй шквал ругательства и упреков, потом посмотрел на меня полными страха глазами. «Да, но вы принимаете клиентов отсюда только по четвергам». «Да, да, понял, будет сделано». Он захлопнул телефон. «Он хочет меня видеть?» — оживилась я. Макс насупился. «Могли бы сразу сказать, что вы VIP-клиент». «Я не знала». «А я думал, вы коп», — признался он. «Вы, конечно, не похожи, но ведете вы себя, красавица, загадочно». Я пожала плечами. «Наркосиндикат?» — предположил Макс. «У кого? У меня?» «Ну да, или у вашего бойфренда, или кто он там?» «Вот еще. Никаких наркотиков. Мы с мужем к ним плохо относимся. Скажи нет и так далее». Макс чертыхнулся. «Замужем? Что ж мне так везет?» Я улыбнулась. «Мафия?» «Нет». «Контрабанда бриллиантов?» «Хватит. Это и есть ваши обычные клиенты, Макс. Может, все-таки смените работу?» Признаться честно, мне было забавно. Я ведь больше не общалась ни с кем из людей, кроме Чарли и Сью, а Макс так уморительно терялся в догадках, и я не испытывала желания его убить. Можно гордиться. «Наверняка у вас что-то крупное и незаконное», — размышлял он. «Да нет, совсем нет». «Все так говорят. Тогда зачем вам документы? И откуда такие деньжища, чтобы платить цену, которую Джей заламывает? Хотя, собственно, не мое дело». Он снова буркнул себе под нос. «Замужем». Продиктовав совершенно другой адрес и объяснив, как проехать, Макс проводил меня подозрительным, но полным сожаления взглядом. Теперь я бы уже ничему не удивилась. Наоборот, футуристический офис в духе злодея из Бондианы казался самым логичным пристанищем Джея. Поэтому, приехав по адресу, я заподозрила, что Макс меня проверяет, дав ложные указания. Хотя, возможно, злодей обитает в подземном бункере, прямо под этим заурядным торговым центром в окружении уютных домиков, примостившихся у подножья лесистого холма. Отыскав на стоянке свободное место, я припарковала машину. Прямо передо мной красовалась неприметная стильная табличка «Джейсон Скотт, адвокат». Интерьер был оформлен в бежевых тонах со светло-зелеными акцентами, ненавязчиво и без претензий. Вампирами не пахло, так что я успокоилась. Исключительно человеческий запах, незнакомый, правда.